Глава 37. С жилистыми, сильными лапами, подтянутыми боками и узкими мордами, койоты самой природы созданы для охоты. Догнать дичь и вгрызться в нее зубами — это их жизнь. И однако, когда они стояли и смотрели на меня с хищным блеском в глазах, мне виделось в них что-то собачье. Некоторые зовут их волками прерии, и пусть очарование настоящих волков им, конечно, не достает, есть в них что-то щенячье, скажем, лапы, слишком длинные для тела, или уши, слишком большие для головы. Казалось, эти три зверя пришли поинтересоваться, чего это я тут делаю, а вовсе не угрожали мне, если, конечно, неправильно истолковать и напряженность их изготовившихся к прыжку тел и раздувающиеся ноздри. Уши стояли торчком, а один койот даже склонил голову на бок, как будто глубоко задумался. Этим он очень походил на человека. Два койота встали перед передним бампером Шеви, где-то в 14 футах от меня. Третий занял позицию между мной и пассажирской стороной автомобиля, где я оставил открытой заднюю дверцу. Я крикнул как мог громко, поскольку народная мудрость утверждает, что резкие и громкие крики обращают койотов в бегство. Двое дернулись, но ни один не сдвинулся на дюйм. Купаясь в собственном поте, я наверняка пах как соленый, но вкусный обед. Когда я отступил назад, они не бросились на меня. Видать, не настолько осмелели, чтобы решить, что сумеют со мной справиться. Дверь захлопнулась, разделив меня и койотов. В дальнем конце коридора была еще одна дверь, но, выйдя через нее, я оказался бы слишком далеко от Шеви. И пока добирался бы до автомобиля, койоты уловили бы мой запах и перехватили меня. Так что в этом варианте мои шансы попасть в кабину через открытую дверцу существенно уменьшались. Если бы я остался в Куансетском ангаре до рассвета, то, скорее всего, смог бы избежать столкновения с койотами, потому что они ночные хищники. А кроме того, голод мог заставить их отправиться на поиски другой добычи. Бензобак в автомобиле Розалии был заполнен наполовину, так что горючего бы хватило, но двигатель перегрелся бы гораздо раньше, чем закончился бензин, и об обратной поездке пришлось бы забыть. Кроме того, батарейки в моем фонаре не протянули бы дольше часа. А мне, несмотря на все разглагольствования о том, что неизвестного я не боюсь, страсть как не хотелось оставаться в темноте Куансетского ангара наедине с мертвецом. Смотреть в пустом помещении было не на что, вот перед моими глазами то и дело возникало пулевое ранение в груди Робертсона. Я уже не сомневался, что ночной ветерок, о чем-то шепчущийся с разбитым окном, на самом деле звуки, которые издает Боб Робертсон, выбираясь из своего кокона. Я отправился на поиски метательных снарядов, которые мог бы бросить в койотов. Но если не считать туфель, который мог снять с трупа, нашел только две пустые бутылки из-под пива. Вернувшись к двери с бутылками, выключил фонарь, засунул его за пояс джинсов, подождал несколько минут, чтобы койоты могли уйти, если уж решили не ввязываться в драку, а мои глаза привыкнуть к темноте. Когда открыл дверь в надежде, что осада снята и путь свободен, меня ждало разочарование. Троица койотов осталась на прежних местах. Двое у переднего бампера Шеви, один между мной и раскрытой пассажирской дверцей. В солнечном свете их шерсть имела бы рыжеватый оттенок, а по телу тут и там встречались бы островки черных волос. Сейчас они серебрились цветом старого серебра, а их глаза голодно блестели. Только потому, что один койот, стоявший ближе ко мне, казался самым смелым из троицы, я определил его в вожаки стаи. Он был и крупнее остальных, и чувствовалось опытнее в охоте. Эксперты рекомендуют в случае встречи со злым псом избегать глазного контакта. Контакт этот несет в себе вызов, на который животное отреагирует агрессивно. Если конкретным представителем псовых оказывается койот, оценивающий твою пищевую ценность, следование рекомендаций экспертов может привести к смерти. Отказ от глазного контакта будет истолкован как слабость, что тут же превратит тебя в легкую добычу. С тем же успехом можно предложить себе на блюде с голубой каемкой, жареной картошкой и стаканчиком чего-нибудь прохладительного. Встретившись взглядом с вожаком стаи, я ударил одной из бутылок по металлическому косяку двери, потом ударил сильнее, разбив ее. У меня в руке осталась розочка, горлышко плюс часть бутылки с зазубренным торцом. Едва ли это оружие могло считаться идеальным в схватке с хищником, в пасти которого сверкали острые, как стилет, зубы. Но теперь я чувствовал себя увереннее, чем раньше, когда мог противопоставить зубам только голые руки. Я надеялся продемонстрировать им абсолютную уверенность в себе, чтобы у них, пусть на короткое время, возникли сомнения в выборе добычи. Путь до открытой дверцы Шеви не занял бы у меня больше 3-4 секунд. Закрыв за собой дверь ангара, я двинулся на вожака. Тут же он продемонстрировал все свои зубы, а низкое рычание настоятельно советовало дать задний ход. Совет я проигнорировал, сделал еще шаг и резким движением руки бросил целую бутылку из-под пива. Она стукнула вожака по морде, отскочила, разбилась о мостовую у его лап. В удивлении койот перестал рычать, переместился к передней части автомобиля, не обратившись в бегство, отойдя на заранее подготовленную позицию, по-прежнему оставаясь перед двумя койотами. Тем самым мне открылся самый короткий путь по прямой, к открытой задней дверце Шеви. К сожалению, я не мог одновременно бежать и смотреть на койотов. Стоило мне рвануть с места, они бы бросились на меня. Расстояние между мной и ими ненамного превышало расстояние до дверцы, а в скорости я, конечно, тягаться с ними не мог. Держа розочку перед собой, имитируя короткие удары, я бочком двинулся к Шеви, полагая победой каждый остающийся позади дюйм. Два койота наблюдали за мной с очевидным любопытством, подняв головы, разинув пасти, вывалив языки. Любопытством дело, конечно, не ограничивалось. Они ждали шанса, который я мог им предоставить. Перенесли вес на задние ноги, изготовившись в любой момент прыгнуть на меня. Кто меня волновал, так это вожак. Он стоял, наклонив голову с плотно прижатыми к ней ушами, оскалив зубы, убрав язык и из-под лобья пристально смотрел на меня. Его передние лапы с такой силой прижимались к асфальту, что даже в лунном свете я видел, как растопырились пальцы. А согнутые передние фаланги создавали впечатление, будто зверь стоит на когтях. Хотя я продолжал смотреть на них, они уже находились не передо мной, а справа от меня. А открытая дверь была по левую руку. Яростное рычание, наверное, не так действовало бы мне на нервы, как их прерывистое дыхание. На полпути к Шеви я решил, что есть смысл рискнуть, попытаться нырнуть на заднее сиденье и захлопнуть дверцу, отсекая щелкающие челюсти. И тут услышал приглушенное рычание слева от себя. Стая состояла из 4 койотов, но 4-й прятался от меня за задним бампером Шеви. А теперь стоял между мной и открытой дверцей. Уловив движение справа, я вновь повернулся к троице. Воспользовавшись тем, что я отвлекся, они приблизились. Лунный свет посеребрил ленту слюны, которая текла из пасти вожака. Слева 4-й койот зарычал громче, перекрывая шум мотора. Это был живой двигатель смерти, пока работающий на холостом ходу, но готовый сразу включить 4-ю передачу. Периферийным зрением я увидел, как он крадется ко мне.